По приказу Юньлижо Юйижо Цин проводили Кайяна в купальный бассейн первого этажа. Купальную комнату наполнил влажный пар и запах цветущих цветов, а в ванне колыхалась горячая вода, усыпанная ароматными цветочными лепестками. Кайян выглядел глупо. Человек, привыкший к бродячему образу жизни вроде него, воспринимал ванну с лепестками неловкостью. «Пожалуйста, молодой лорд, наслаждайтесь ванной», — не переставала улыбаться зрелая красавица Юньли. С ее лица не сходило приятное выражение. Кайян кивнул. Подождав, он понял, что Юньли, Жо Юй и Жо Цинь уходить не собираются. Изумленно посмотрев на них, он нерешительно спросил: «Не может же быть, чтобы ваша госпожа приказала вам помочь мне, пока я принимаю ванну?» Улыбнувшись, Юньли ответила: «Если молодой лорд так хочет, естественно, мы подчинимся. Госпожа приказала выполнять все ваши просьбы». Даже Юньли, привычная к прислуживанию, постепенно говорила все тише, а лицо ее от очевидного стыда краснело. Жо Юй и Жо Цин тоже заметно напряглись. «В этом нет необходимости, вы можете идти», — махнул рукой Кайян. В персиковых глазах зрелой красавицы показалось удивление, и она кинула на Кайяна быстрый взгляд. Жо Юй и Жо Цин выглядели так, словно им дали амнистию, и с невольным облегчением вздохнули. Когда три красавицы ушли, Кайян быстро разделся и прыгнул в ванну. После такого долгого путешествия ему хотелось умыться. Вода была не слишком горячей и не слишком холодной, она идеально подходила, чтобы снять усталость. Он наконец расслабился. Мысли его блуждали, его волновало, что случилось с Суянь, когда их разлучили в коридоре пустоты. Где она сейчас? Что произошло с другими людьми из высшего небесного павильона? Чем кончилась битва великого мастера и четырех старейшин? Вспоминая это, Кайян вдруг ощутил странное беспокойство. Било находилась снаружи павильона и ходила из стороны в сторону. Она не понимала, почему ее госпожа относится к мальчишке так хорошо, не только предоставляя ему лучшую комнату дворца, но и лучших слуг. И по красоте, и по характеру эти трое занимали высшую ступень среди персонала. С такой тщательной заботой она не относилась даже к другим королям демонов. Сначала ей показалось, что мальчишка явно не самый порядочный. Он ведь сейчас не пожирает Юньли, Жо Юй и Жо Цин, верно? Подумав об этом, Било возмутилась еще сильнее и подумала, что три девушки несправедливо страдают. Юньли несколько лет назад овдовела и уже не скорбела. Для нее прислуживание этому мальчишке было не таким ударом, как для Жо Юй и Жо Цин, которые выросли с Било и были для нее, как младшие сестры. Обе были юными, чистыми и невинными, а этому ублюдку позволили их испортить. «Я кастрирую этого жалкого ублюдка». Глаза Било вспыхнули кровожадным светом, и в глубине души она мрачно взвыла. Однако когда ее гнев достиг пика, она вдруг увидела, как Юньли, Жо Юй и Жо Цин вместе выходят из павильона. Она поразилась, но сразу же обрадовалась. Кинувшись к ним, она схватила Жо Юй и Жо Цин за руки и поспешно спросила: «Вы в порядке? Он не пытался к вам приставать, так ведь?» Покраснев, Жо Юй и Жо Цин быстро помотали головами. Зрелая Юньли тепло улыбнулась. «Било, ты слишком мнительна, молодой лорд не похож на бессовестного бабника, на самом деле он очень спокоен и почтителен. Он-то», — оторопела Било, — «разве ты не рассказывала ему про приказ госпожи?» «Рассказывала, но он не особо отреагировал», — кивнула Юньли. «Он не воспользовался вами?» — спросила Било, в замешательстве склонив голову. «Нет», — не сдержала смешок Юньли. «Если не веришь мне, можешь спросить у Юй или Цин». Било кинула на них подозрительный взгляд. Жо Цин помотала головой, покраснела и сказала: «Сестра Било, твои слова серьезно меня напугали», и думала, что он действительно начнет распускать руки. «Странно, как такое может быть? У меня острая интуиция на эти вещи, этот жалкий отброс явно зловещий и ненадежный, нет причин, чтобы он вас не преследовал», нахмурилась Било, и вдруг ее осенило. «Да, конечно, должно быть, он смущен. Все мужчины – стервятники. Вы встречали молодых лордов, которые приходили сюда, представляя пятерых королей демонов, не так ли? Кто из них не пускал слюни, глядя на вас, словно им не терпелось раздеть вас и затащить в кровать?» Выслушав ее, Жо Юй и Жо Цин снова занервничали. «Должно быть, он коварно усыпляет вашу бдительность, чтобы потом воспользоваться вашей наивностью покорить не только тело, но и сердце. Он злобное безумное животное», — заявила Било, уверенная в своих предположениях. «Ах», — поразились Жо Юй и Жо Цин, а вот зрелая Юньли возразила: «Малютка Било, не пугай их так, молодой лорд не злодей. К тому же, даже если он такой, сопротивляться мы не можем. Билло сердито посмотрела на нее, а потом, кинувшись вперед, крепко схватила пышную грудь Юньли и принялась злобно мять ее и хохотать. Кажется, старшая Юнь психологически готова. Все эти годы во дворце не было мужчин, и ты всегда сдерживалась, но теперь представился шанс, и ты совсем не против. От неожиданного нападения и ласк Билло зрелая красавица Юньли чуть ли не рухнула в ее объятия. Бледное лицо вдруг залил румянец опьянения, и она изо всех сил ответила: «О чем ты, говоришь? О-о-о, уже такая чувствительная, кажется, это правда». Билло стала щупать ее еще сильнее, подталкивая свою истинную ци, порождая слабый электрический ток, посылающий из ее пальцев покалывающие импульсы, чтобы грубо стимулировать сладострастные вершины. С тонких красных губ зрелой красавицы сорвался нежный стон, взгляд персиковых глаз стал размытым, а кожа приобрела бледно-малиновый оттенок. Слыша эти звуки, Жо Юй и Жо Цин чувствовали себя странно. Недоверчиво улыбнувшись, Билло наклонилась к Юньли и прижалась лицом к ее длинной белой шее. Вытянув нежно-розовый язык, она лизнула мочку уха зрелой красавицы. Вдруг Юньли закричала. Жо Юй и Жо Цин поразились, а лица их стали совершенно красными. Они понимали, что Билло культивирует ту же технику соблазнения, что и их госпожа, что она хорошо разбирается в чувствах мужчин и женщин. Они не ожидали, что она настолько искусна, что может даже лишить жертву сопротивления. «Черт бы тебя побрал, хватит буянить». Наконец-то Юньли, зрелая красавица, сдержала поднимающийся внутри жар и изо всех сил вырвалась из схватки Билло. Однако она едва стояла на ватных ногах, у нее совсем не было сил, а голос звучал слишком смущенно. «Хе-хе, вот уж точно, зрелые женщины реагируют иначе», — соблазнительно облизнула губы Билло. Лицо ее пылало безудержной страстью, а глаза сверкали. «Хватит, если тебе так этого хочется, почему бы тебе не найти Цанин и Цаньхэнь?» Госпожа приказала им культивировать технику соблазнения. «Мы с Жо Юй и Жо Цин должны прислуживать молодому лорду за завтраком и не можем опаздывать», — быстро сказала Юньли, кинув на нее беглый взгляд. Она отлично знала характер Билло, так что повела Жо Юй и Жо Цин прочь. «Пойдемте». «Ох», — спешили за ней Жо Юй и Жо Цин. «Старшая Юнь, сегодня вечером я тебя найду», — весело сказала ей в спину Билло. Услышав угрозу, Юньли обернулась и гневно посмотрела на нее. «Сегодня мы с Жо Юй и Жо Цин будем отдыхать здесь. Приходи, если у тебя хватит смелости». Искупавшись, Кай Ян надел совершенно новую, недавно постиранную одежду. Шань Цин Ло лично приказала служанкам сегодня ее купить. Одежда была легкой, стильной, идеально подходила под размеры Кай Яна и придавала ему вид красивого молодого лорда с твердым характером. Покраснели даже зрелая Юньли и невинные Жо Юй и Жо Цин. В обеденном зале павильона был приготовлен роскошный завтрак, состоящий из изысканных деликатесов. Каждое блюдо было произведением искусства. Стоя возле Кай Яна, Юньли лично подавала каждое блюдо и комментировала. «Все приготовили мы, молодой лорд, их нужно есть, пока они горячие». Кинув на Кай Яна еще один взгляд, Юньли тепло улыбнулась. «Кажется, молодой лорд держится берега, верно? Молодой лорд должен воспользоваться моментом и поесть». «Да», — кивнул Кай Ян и спросил, — «а твоя госпожа?» «У госпожи есть важные дела, которые нужно решить сегодня», — с улыбкой ответила Юньли. «Ох, а я думал, что она позавтракает со мной», — нахмурил лоб Кай Ян. Услышав это, зрелая красавица Юньли и две девушки изумленно на него уставились. Они думали, кто же он такой? Даже пять королей демонов не могли получить благословение Шань Цило, чтобы она с ними завтракала, так ведь? «Куда мне пойти, если я хочу ее увидеть?» — спросил Кай Ян, жуя пищу. Спрятав улыбку, Юньли ответила: «Госпожа сказала, что следующие несколько дней она будет занята, поэтому если у молодого лорда есть какие-то просьбы, то лучше говорить с Билло. С сегодняшнего утра она ждет снаружи. Кажется, она пытается избежать встречи со мной», — недовольно проворчал Кай Ян. «Вчера Шань Цин Ло обещала, что зайдет к нему сегодня. Он не ожидал, что она вдруг передумает. Естественно, она понимала, что он хочет сказать о намерении уйти». Досыта наевшись, Кай Ян неторопливо вышел из павильона. Ожидая его, снаружи стояла очаровательная девушка Билло. Увидев его, она вскинула брови. Ей было с ним неприятно, но она не смела ослушаться Шань Цин Ло. «Госпожа Билло», — позвал Кай Ян. «Пф», — фыркнула Билло. Ее высокомерное и презрительное выражение лица говорили о недовольстве. Увидев это, Кайян засмеялся и сказал: «Я хочу видеть твою госпожу». Било нахмурилась еще сильнее, а на лице проступило совсем уж явное недовольство. «Госпожа должна встретиться со старейшинами города, и у нее нет на тебя времени. Когда это закончится?» «Наверное, не за несколько дней. Госпожа покинула город ароматов примерно на 2 месяца, возникли проблемы и споры, которые она должна уладить лично». Неожиданно лицо Кайяна стало холодным, а настроение мрачным. Поколебавшись, Било неохотно продолжила: «Но вчера вечером госпожа сказала, что разрешит тебе взглянуть на дом сокровищ, чтобы искупить вину». Глава 314. Сокровищница. «Сокровищница», — нахмурил брови Кайян, проклиная эту дьявольскую женщину. «Она пытается таким образом соблазнить его», — хотя в глубине души он тихо проклинал ее, его рот спокойно сказал: «В сокровищнице есть что-то хорошее, жалкий сопляк». Било кинула на него гневный взгляд. «Сокровищница госпожи полна редких и ценных предметов. Госпожа сказала, что ты сейчас слишком слаб и велела отвести тебя в сокровищницу, чтобы ты осмотрелся и выбрал предметы, которыми сможешь улучшить свою культивацию». «Тогда чего мы ждем?» – поторопил ее Кайян. Заметив его нетерпение, Било стала презирать его еще сильнее и прокляла этого невежественного деревенского ублюдка. Хоть ей и не хотелось этого делать, но таков был приказ Шань Цинло, поэтому Било делала все возможное. «Пойдем со мной», — грубо сказала она и пошла вперед. Спустя долгое время они вдруг пришли к уединенному крылу дворца. Примерно через 10 метров они наткнулись на толстую тяжелую дверь. Дверь была вылита из неизвестного материала и казалась весьма старой. Было видно, что она толстая и прочная, а сломать ее не так уж и легко. Но странность двери заключалась в том, что на ней не было ручки. Она напоминала скорее выступ из стены, нежели дверь. Било сняла с пояса черный прямоугольный предмет, крепко сжала нефритово белыми пальцами и влила в него истинную ци. Она придавила прямоугольник к двери. Загрохотав, медленно открылась тяжелая дверь. Оглядываясь, Кайян не сдержал похвалы: «В этом месте совершенно безопасно». Громко фыркнув, Било гордо пошутила: «Естественно, сокровищница выкована из красно-черного золота, и открыть дверь не смогут даже эксперт на пике бессмертного вознесения. Это самая безопасная сокровищница в мире». Слушая ее хвастовство, Кайян не стал возражать, а презрительно промолчал. «Если говорить о безопасности, то самым безопасным хранилищем, несомненно, была его черная книга. Заходи», — шагнула вперед Било. Когда они оказались внутри, дверь сокровищницы плотно закрылась. Однако тут совершенно не было темно. Все 4 стены были усеяны жемчужинами размером с камень. Каждая испускала мягкий свет, который освещал все пространство. С горечью Било повела Кайяна вглубь. «Там хранятся золотые и серебряные предметы, тут хранятся редкие лекарственные травы. Это таблетки. А вот и артефакты высшего класса, различные тайные искусства и боевые техники. Что ж, осматривайся сам и не беспокой меня ненужными вопросами». Кажется, ей не терпелось оказаться подальше от Кайяна. Кайян нахмурил лоб. «Било, твоя госпожа сказала, сколько мне можно взять?» Било презрительно усмехнулась. «А сколько ты хочешь взять? Я просто спрашиваю». Лицо Било вдруг стало хладнокровным, и она раздраженно ответила: «Госпожа сказала, что ты можешь брать все, что хочешь». «Ах», — кивнул Кайян и без капли сомнений направился туда, где хранились духовные травы. Поняв, что он не проявляет сдержанности, Било пробормотала себе под нос: «ПФ, и правда деревенщина. Понять не могу, почему госпожа так хорошо с ним обращается». Она подошла к хранилищу артефактов. Заглянув внутрь, она пристально посмотрела на изящные серьги в виде слезинок. Серьги были прозрачно-синего оттенка и напоминали осколки кристально чистого неба. Положив на ладонь пару сережек, Било улыбнулась, не желая больше их отпускать. На другой стороне комнаты коварно улыбнулся Кайян. Соблазнительница Шань Цинло посадила его под домашний арест, и хотя у нее не было по отношению к нему злых намерений, он все равно испытывал дискомфорт. Однако она разрешила Кайяну войти в сокровищницу, и это была серьезная ошибка. Если бы Кайян захотел, то без проблем бы забрал все содержимое сокровищницы. В конце концов, черная книга вмещала гораздо больше, чем эта сокровищница. Однако Кайян не хотел рассказывать про черную книгу, поэтому взял лишь то, что ему было нужно. Во-первых, ему нужно было пополнить запас капель ян в Дантяне. Он не беспокоился по поводу энергии, которая хранилась в несгибаемом золотом скелете, Он беспокоился по поводу капель Ян. Кайян сметал все травы и таблетки, которые могли ему помочь, и прятал их в черную книгу. Таблетки и растения, питающие душу, встречались редко, поэтому он без колебаний брал все, что попадалось на глаза. Его пятицветный лотос, согревающий душу, должен был развиваться. К тому же, эти предметы могли улучшить его божественное чутье. Что касается тайных искусств и боевых техник, Кайян ими не заинтересовался. Ни одно тайное искусство ему не подходило, а боевые техники не привлекали. Его интересовали духовные техники высшего класса. Хоть он и развил божественное чутье, у него не было духовной техники, так что его новые возможности были ограниченными. Но, к его разочарованию, он не нашел в сокровищнице достойных духовных техник. Иногда он находил техники земного и более низкого класса, однако такие слабые духовные техники Кайяна не привлекали. Даже если он будет их культивировать, они ему особо не помогут. Это была бы пустая трата времени. Обойдя сокровищницу, он все же нашел немного трав и таблеток Яны и немного сокровищ, согревающих душу. Держа в руках две бутылки с таблетками небесного класса, Кайян наконец подошел туда, где стояла Било. На тонких мочках ушей этой очаровательной девушки красовались серьги, а сама она радостно улыбалась, глядя на свое отражение в хрустальном зеркале. Неожиданное появление Кайяна напугало ее. Прижав худую руку к пышной груди, она нахмурилась и сердито спросила: «Почему ты подкрадываешься к людям? Считаешь это забавным?» Кайян криво усмехнулся. «Разве не ты слишком сильно погрузилась в свой мир и не заметила меня?» Покраснев, Било сняла серьги и осторожно положила их обратно в хранилище, неохотно отведя от них взгляд. «Нашел то, что искал?» «Да». «Что ты взял?» Кайян показал ей две бутылки с таблетками, которые держал в руках. Увидев их, Било немного удивилась и издала смешок. «Ты удивительно скромный. Я думала, что ты...» Оборвав предложение на середине, Било прикусила розовый язык и не стала продолжать. «Что я? Что? Ничего. Если ты нашел то, что хотел, нам пора идти, но ты уверен, что тебе хватит двух бутылок таблеток. Госпожа сказала, что ты должен найти то, что улучшит твою культивацию», — тихо спросила Било. «Этого достаточно для повышения твоих сил?» «Достаточно», — кивнул Кайян. «Ладно, это не мое дело. Если все в порядке, почему это должно меня волновать? Не пытайся обвинять меня, если госпожа спросит, почему ты взял только две бутылки таблеток». Кайян равнодушно кивнул. «Хорошо». Выйдя из сокровищницы, Било закрыла дверь, но когда она обернулась, к ней полетела небольшая коробочка. Рефлекторно поймав ее, Било поразилась, но потом осторожно взглянула на Кайяна. Но увидев, что лежало в коробочке, она не сдержала удивленного крика. Настороженность во взгляде сменилась шоком. Кайян улыбнулся. «Тебе не нравится?» «Естественно, нравится», — кивнула Било. Наполовину ошеломленная, она нерешительно открыла коробочку. Внутри лежала пара сережек, которые она мерила в сокровищнице. «Но как ты узнал?» — в замешательстве спросила Било. «Любой, кто увидел бы тебя, понял», — усмехнулся Кайян. «Я не слепой». «Хе-хе», — сердечно засмеялась Било, быстро вытащила серьги и всмотрелась в них. Завороженная, она продолжила: «Это всего лишь артефакт низкого класса, но я влюбилась в них, когда впервые их увидела. Если да, то почему ты просто не спросила у госпожи, можешь ли ты их взять? Судя по всему, она очень любезна с тобой», — с подозрением спросил Кайян. «Что ж, они принадлежали матери госпожи. Я беспокоилась, что ей станет грустно, если она их увидит», — слабо вздохнула Било и вдруг крепко прижала серьги к груди. «Это мне?» «Да, зачем еще мне их брать? Если твоя госпожа спросит, скажи ей, что их взял я». «Спасибо», — радостно поблагодарила его Било, однако выражение ее лица стало странным, а потом и вовсе встревоженным. «Ты почему ты так вежлив со мной? Ты ведь не хитришь?» Ошеломленный, Кайян мягко помотал головой. «Ты придаешь этому слишком много значения. Должна рассказать, что мужчины мне не нравятся», — начало Било, пытаясь понять, правду он говорит или нет, — «и как бы галантно ты себя не вел, я никогда не клюну. В моем сердце живет только моя прекрасная госпожа». Кайян оторопел, словно его ударило молнией. Он уставился на Било. «Хочешь сказать, что ты влюблена в Шань Цинло, верно?» Лицо Било ярко покраснело, однако она твердо кивнула и произнесла застенчивым тоном, полным бесконечной тоски: «Рано или поздно я стану женой госпожи». Она выглядела, как по уши влюбленная девушка. Просто объект ее привязанности оказался немного неожиданным. Пораженно помолчав, он глубоко вздохнул, кивнул и сказал: «В таком случае я искренне надеюсь, что ты добьешься своего счастья, госпожа Било». Радостно хихикнув, Било улыбнулась, посмотрела на Кайяна и сказала: «Да, я уже не считаю тебя таким раздражающим, как раньше. Кажется, подарок ей оказался весьма полезным», — подумал Кайян. «По крайней мере, она перестала относиться к нему с такой холодностью». «Ха-ха-ха», — неловко улыбнулся Кайян, не зная, что и сказать. К счастью, Било произнесла: «Ладно, с сокровищницей покончено. Госпожа сказала, что если во дворце тебе станет скучно, я должна сопровождать тебя в прогулках по городу. Хочешь ли ты пройтись?» «Нет, спасибо, я бы предпочел заняться культивацией», — ответил Кайян. «Ох», — усмехнулась Било и засмеялась. «Полагаю, со старшей Юнь, Жо Юй и Жо Цин в павильоне успокаивающего феникса тебе правда не интересны прогулки. И, Кхем, если ты действительно хочешь, ну ты понял, ты должен начать со старшей Юнь. Она вышла замуж за месяц до смерти мужа, а было это почти 10 лет назад. С тех пор у нее ни разу не было мужчины, и она готова наброситься на каждого, как голодный тигр. Все, что тебе нужно, это лишь кивнуть, уверена, она с радостью тебе поможет. Что ж, относись к ней хорошо. Ох, точно, особенно старшей Юнь нравится, когда ласкают ее уши», — вдруг пустилась в объяснение Било. Ее прекрасное лицо наполнилось каким-то волнением, а вот Кайян выглядел так, словно его ударили по голове. Как такая очаровательная молодая девушка могла так легко говорить о таких вещах, словно это был легкий обеденный перекус? К тому же, она казалась странно опытной. Это несколько тревожило. Где она получила эти знания? Глава 315. Культивируя душу. Павильон успокаивающего феникса, второй этаж. Скрестив ноги, Кайян с торжественным видом сидел на ароматной кровати. Дыхание его было ровным и размеренным. Неспешно циркулируя тайное искусство истинной Ян, он поглощал энергию Ян, содержащуюся в многочисленных духовных травах и таблетках, и очищал ее. Это были трофеи, взятые из сокровищницы Шань Цинло, и все они были высшего класса. Самые слабые предметы были высшего земного класса, а большинство были небесного класса. Естественно, сокровища привлекательной королевы демонов не могли быть посредственными. Тайное искусство истинной Ян быстро перерабатывало эссенцию таблеток и трав в истинную Ян, которая постепенно заполняла его меридианы. В долине короля-врачевателя, на скрытом облачном пике, Сяо Фушен готовил для Кайяна особое тайное искусство и целебную ванну, которая развила потенциал его меридианов и сделала его культивацию более плавной. Последствия целебной ванны сказались лишь теперь. Он значительно быстрее очищал и накапливал истинную ци. Более того, эффект будет действовать всю оставшуюся жизнь. Чем чаще он будет культивировать, чем сильнее будет эффект. Всего через 10 циклов образовалась первая капля Ян. Энергия в его меридианах вдруг разбухла, и по всему телу прошлась незаметная рябь, которая сразу же исчезла. Все его существо наполнилось отчетливым ощущением, что его силы стали выше, и его окутал физический и духовный комфорт. Пятый уровень истинного элемента. Начиная с уровня истинного элемента, прорыв становился все сложнее и сложнее. Однако все эти дни Кайян каждый день принимал по небольшой чашке жидкости мириады лекарств, чтобы закалять тело и очищать его. Со временем его тело и меридианы заметно улучшились, и переход с одного уровня на другой стал для него весьма расслабляющим процессом. Почти месяц он был на четвертом уровне истинного элемента, и каждый прорыв подразумевался как сам собой разумеющийся. Из его тела, словно бушующее пламя, вырывалась истинная Ян. В комнате было душно. Когда Кайян унимал дыхание и сжимал истинную ци, пламя возвращалось в тело Кайяна и исчезало. Его тело сразу же окутывали тепло и комфорт. Кайян, культивирующий тайное искусство истинной Ян, излучал яркую ауру. Его меридианы наполнились до краев и больше не вмещали чистой истинной ци. Раздался звук падающей капли, и в его дантянь упала еще одна капля Ян. Раздутые меридианы Кайяна вмиг опустили. Однако травы и таблетки, которые он принимал, быстро порождали истинную ци, раз за разом заполняя его опустевшие меридианы. Звук падающих капель был приятен слуху и всякий раз вселял в Кайяна чувство безмятежности. Поглотив все таблетки и травы, он накопил в дантяне больше 10 капель Ян. Выдохнув, ощутив полноту дантяня, Кайян не сдержал удовлетворенной улыбки. По сравнению с прошлым, У него набралось не так уж и много капель ян, однако сами капли стали куда лучше, и теперь он мог пользоваться ими дольше, хоть их и стало меньше. Не теряя ни минуты, Кайян вновь закрыл глаза. Теперь, когда он создал достаточно капель ян, пришло время насытить душу. Печать Шань Цинло, вживленная в тело Кайяна, должна была быть какой-то духовной техникой. Естественно, когда его божественное чутье станет достаточно сильным, он сможет ее раздавить. Если он хочет, чтобы его божественное чутье стало сильнее, ему следовало или поглотить драгоценное сокровище, или культивировать соответствующую духовную технику. Однако единственной духовной техникой, которую Кайян мог культивировать, была оборонительная техника, духовный дворец. Но для его культивации нужна была очень специфическая среда. Кайян пока не мог ее культивировать. Итак, как же быстро развить душу и усилить божественное чутье, чтобы избавиться от печати поиска души этой соблазнительницы? Нахмурившись, Кайян задумался. Через долгое время его осенило. Когда он оказывался в опасности, его духовная энергия истощалась, а потом пополнялась. Каждый цикл делал его чуть сильнее. В первый раз он нарабатывал жизненный опыт в замкнутом мире и попал в белый туман, где нашел росу очищения души. Во второй раз он оказался в глубинах потока извивающегося дракона, когда его душу повредила густая демоническая ци, поднимающаяся со дна ущелья. Восстановившись после ранений, он стал быстрее культивировать духовные техники и поглощать драгоценные сокровища. Обычный человек не мог культивировать душу таким образом. Если бы человек лишился духовной энергии, он бы не пострадал, но если бы это случалось много раз, то травма была неизбежна. Человек ни за что бы от нее не оправился. Но Кайян был другим. В его распоряжении был пятицветный лотос, согревающий душу, бросающий небу вызов, самое ценное духовное сокровище в мире. Благодаря ему Кайян мог не беспокоиться по поводу духовного урона. Поразмыслив, хмурый Кайян выбрал эту стратегию. Пополнение духовной энергии не было проблемой, к тому же, он принес из сокровищницы Шань Цинло ряд трав и таблеток и мог пользоваться молоком мириады лекарств. Что касается истощения духовной энергии, то это было легко, ведь Кайяну был знаком истинный путь алхимии. В последний раз он несколько раз поглощал свою духовную энергию, однако в итоге получил духовный массив, очищающий таблетки. Он мог быстро лишить себя духовной энергии, лишь взглянув на истинный путь алхимии своим божественным чутьем. Решившись, Кайян без колебаний погрузился в заметки об истинном пути алхимии, содержащиеся в его разуме. Истинный путь алхимии был невероятно широким и глубоким. Там хранились бесчисленные документы, тексты и тезисы. Если бы он хотел полностью его познать, то это заняло бы бесчисленные часы и отняло бы много духовной энергии. Кайян не интересовался истинным путем алхимии, поэтому небрежно пробегался глазами. Через секунду он ощутил острую головную боль. Все его существо охватило усталость, а лицо его вмиг побледнело. Его духовная энергия исчерпалась, но вскоре в сознании возникло ощущение прохлады, потому что лотос, согревающий душу, стал восстанавливать ущерб, нанесенный его душе. Через несколько вздохов боль исчезла, а душа полностью восстановилась. Но ему все же нужна была духовная энергия. Благодаря последнему опыту, поставленному под прудом мириады лекарств, Кайян знал, что если он хочет, чтобы лотос восполнил его духовную энергию полностью, то ему нужно много времени, как минимум 4-5 часов. Восстанавливать духовную энергию было сложнее, чем истинную ци, так что культивировать душу было невероятно сложно. Приняв несколько таблеток из бутылки, Кайян запил их небольшим глотком молока мириады лекарств и стал культивировать, поглощая эссенцию. Скоро его духовная энергия восстановилась, и Кайян вновь ощутил себя могущественным, как дракон, и жестоким, как тигр. Сразу же проникнув в разум божественным чутьем, он принялся изучать тайны истинного пути алхимии. Время прошло быстро. Кайян повторял цикл разрушения и восстановления души. С каждым циклом его духовная энергия становилась немного лучше, и хотя прогресс был небольшим, все же он был весьма отрадным. Мало того, Кайян еще и постепенно изучал истинный путь алхимии. В последний раз Кайян узнал лишь про один тип духовного массива. В частности, его можно было использовать, чтобы улучшать качество таблеток, которые создает алхимик. Например, если он создавал их в печи низшего класса из материалов высшего небесного класса, Этот духовный массив мог повысить класс с таблетки до низшего загадочного класса. Естественно, это была лишь возможность. Духовный массив не гарантировал таких эффектов, и чем больше таблеток создавал алхимик, тем хуже они становились. Углубляясь в истинный путь алхимии, Кайян обнаружил много духовных массивов. По крайней мере, теперь он видел разные типы, связанные с повышением качества таблеток, повышением шанса на создание таблеток вен, повышением успешной очистки таблеток и множество других побочных эффектов. И это были лишь начальные техники истинного пути алхимии. Трудно было представить, какие идеи и тайны содержали последующие главы. Кроме духовных массивов обнаружились и особые алхимические техники, например, как выбирать лучшие материалы для создания таблеток. Эта информация хранилась в памяти Кайяна, если в будущем ему выпадет шанс, он сможет передать их Сянин Чан и Сяофушину. Через 2 дня непрерывного культивирования души Кайян потратил все травы и таблетки. Без них Кайян не мог продолжать свою безрассудную культивацию. Любой эксперт бессмертного вознесения принял бы 2 бутылки таких таблеток, чтобы вылечить серьезную рану души. Однако никто не стал бы применять их, чтобы культивировать. Без таблеток и трав молоко мириады лекарств не могло достаточно быстро восполнять запас духовной энергии. Молоко мириады лекарств тоже оказывало целебный эффект, однако оно не предназначалось для культивации души. 1 или 2 приема оказывали значительные результаты, однако со временем эффективность снижалась. Молоко мириады лекарств напоминало катализатор, улучшающий эффективность разных таблеток, повышая количество эссенций. Без таблеток души его прогресс замедлится. В голове Кайяна забродили мысли, он нахмурил лоб и быстро подозвал людей, поджидающих неподалеку. Последние 3 дня, пока он культивировал, он ощущал ауры 3 людей, находящихся в павильоне успокаивающего феникса. Несомненно, это были зрелая красавица Юньли и 2 девушки, Жо Юй и Жо Цин. Комната Кайяна находилась во внутренней части павильона, а неподалеку была комната, в которой жили 3 горничные, готовые выйти на зов Кайяна. Позвав их, Кайян услышал легкие шаги, и через несколько секунд в комнату вошли Юньли, Жо Юй и Жо Цин. «Чего желает молодой лорд?» — с почтением спросила Юньли, тепло улыбнувшись Кайяну. «Где Било?» «Госпожа Било культивирует у себя в резиденции», — профессионально ответила Юньли. «Позови ее ко мне». «Да, молодой лорд», – изящно кивнула Юньли и перевела нежный взгляд на Жо Юй и Жо Цин. «Позовите сюда Било». Кивнув, 2 девушки быстро ушли. Почему-то зрелая красавица осталась. Кинув на Кайяна взгляд изящных глаз, она тихо спросила. «Молодой лорд выглядит усталым. Неужели последние несколько дней ты не отдыхал?» «Ничего страшного», – покачал головой Кайян. «Я культивировал». Красавица улыбнулась, шагнула вперед и подошла к Кайяну, покачивая округлыми бедрами. Она встала рядом с ним на колени. Протянув мягкие, белые, как нефрит, руки, она принялась нежно массировать Кайяна. «Стремление молодого лорда к власти восхищает, но ты должен заботиться о своем теле. Если бы госпожа увидела, что ты так истощен, боюсь, она бы подумала, что мы слишком небрежно выполняли обязанности и не заботились о тебе. Возможно, нас бы даже наказали». Она говорила, а ее хрупкие руки ритмично растирали усталые напряженные мышцы, словно они знали, где и как надавить, чтобы эффект был наиболее расслабляющим. Глава 316. Сдалась, в 10 худых пальцах зрелой женщины Юньли словно была волшебная сила. Неважно, чего она касалась, но исчезала и физическая усталость, и умственная, а Кайян невольно закрывал глаза и погружался в приятные ощущения. Он не был упрямым, а раз Шань Цин Ло специально послала к нему Юньли, Жо Юй и Жо Цин, приказав выполнять все его приказы, Кайян не возражал против помощи зрелой красавицы. У этих 3 очаровательной зрелой женщины, нежной спокойной девушки и девушки, держащейся с достоинством, был неповторимый стиль, однако все они несомненно были привлекательны для мужчин. И когда красавица взяла на себя инициативу, Кайян, конечно же, не отказался. Отказ мог лишь вселить в него чувство вины. В павильоне временно образовался покой. Кайян молчал, а красавица Юньли не издавала ни звука. Оба сосредоточились на массаже. Со временем Кайян стал замечать, что красавица, стоящая у него за спиной на коленях, стала дышать чуть тяжелее. Постепенно из ее тела исходило все больше тепла. С губ ее срывались ароматные вздохи, а сердце застучало быстрее. То ли намеренно, то ли случайно Юньли делала ему массаж, время от времени прижимаясь к спине Кайяна удивительно упругими пиками. Атмосфера повисла неоднозначная. Когда к нему прижимались две выпуклые вишни, по спине его бежали мурашки. Кайян не удержал неловкого смешка. Неужели Юньли, эта зрелая красавица, и правда была такой, как ее описывала Било? Неужели после десятилетней засухи она стала голодным волком и подкрадывающимся тигром, который искал шанс наброситься? Если нет, то почему она так реагирует на обычный массаж? Кайяна одолевали множество мыслей. Честно говоря, Юньли была не очень взрослой. Ей было примерно 25 лет, и хотя ее уже нельзя было считать девушкой, она все же была в расцвете сил. Как физически, так и умственно она источала очарование зрелой женщины. Ее привлекательность нельзя было найти у наивных молодых девушек, и это придавало ей особое очарование. Однажды она была замужем, но пробыла в браке лишь месяц и уже 10 лет была вдовой. 10 лет назад ей было 15 лет. Испытав такое прекрасное чувство, а потом лишившись его, она не могла не переполниться неудовлетворенными желаниями. Изящно улыбнувшись, Юньли отошла от Кайяна и тихо сказала: «Молодой лорд, скоро придет госпожа Било». «Да», кивнул Кайян и замолчал. Зрелая красавица удивилась. Видимо, она не ожидала от Кайяна такой лаконичности и несколько растерялась. Через секунду раздались шаги Било, которая скрипела зубами и ругалась, словно Жою и Жо Цин побеспокоили ее в самый критический момент культивации. Но приказ Шань Цинло не оставлял ей выбора, кроме как скрыть неудовлетворенность и быстро прийти. «Кайян». Било стояла внизу, положив руки на бедра, ее глаза печально сверкали. Подойдя к окну, Кайян спрыгнул и мягко приземлился перед ней. «Женщина должна сохранять хоть каплю изящества. Почему ты кажется такой злой?» — спросил Кайян. «Не твое дело», — отрезала Било и раздраженно посмотрела на него. «Не думай, что если мне понравилась последняя встреча, то понравятся и другие. Повторяю еще раз, если бы не приказ госпожи, я бы даже не стала тратить на тебя время. Ладно, тогда отдавай их», — торжественно протянул руку Кайян. «То есть», — возмутилась Било, — «те серьги». Отступив, Било с горечью уставилась на Кайяна. «Зачем ты их отбираешь? Раз угождать тебе бесполезно, то зачем мне пытаться? Верни же», — холодно сказал Кайян. «Эй, какой из тебя мужчина?» — вдруг полюбопытствовала Било. «Сначала даришь, а потом отбираешь. Не слишком ли ты жадный? Это твоя вина», — усмехнулся Кайян. «Ты вернешь их или нет? Ни за что», — твердо заявила Било. «Я их не верну. Раз ты подарил их мне, то они мои, я никогда их не верну. Ты уверена?» «Да». «Хорошо», — кивнул Кайян и направился во дворец. «И куда ты собрался?» — преградила ему дорогу Било, что-то заподозрив. «Хочу рассказать твоей госпоже, что ты украла из ее сокровищницы артефакт», — коварно улыбнулся Кайян, вызывающе посмотрев на нее. «Ты, Било указала на него дрожащим пальцем, а лицо ее приобрело малиновый оттенок. «Как ты можешь поступать так безжалостно, бессовестный хулиган? Это ты взял их из сокровищницы и подарил их мне. Ты тогда сказал». «Ничего я тогда не говорил», — высокомерно улыбнулся Кайян. «Глупая девчонка, ты слишком наивна. Неужели ты правда думала, что молодой мастер так добр, что безвозмездно дарит тебе подарки?» «Я тогда ничего не брал, кроме двух бутылок таблеток», — спокойно произнес Кайян. «Не надо торопиться, ладно», — обмякла Било. Она наконец поняла, что значит страдать от несправедливо полученных подарков. Ей пришлось подавить гнев. Она желала разорвать труп Кайяна на 10 тысяч кусочков, однако на лице ее отражалась лишь обида. Посмотрев на Кайяна, она взмолилась: «Ты ведь не такой, правда? Я была не очень вежлива, мы с тобой не ладили. Неужели ты хочешь поссорить меня с госпожой, чтобы меня наказали у тебя на глазах?» Било жалобно молила его, а глаза ее заблестели, что придало ей вид невиновной девушки, страдающей от серьезной несправедливости. Однако Кайян сделал вид, что не заметил этого, и холодно произнес: «Прости, в конце концов, я всего лишь бессовестный хулиган. Я должен уладить все проблемы. Раз ты меня спровоцировала, я должен убедиться, что тебя проучит. Ты, я тебе это припомню», — стиснула зубы Било, поняв, что нежный подход не срабатывает. «Чего ты хочешь?» «Ничего, просто мне слишком скучно, и я подумал, что настало время поговорить с твоей госпожой». Било пристально уставилась на Кайяна, и ее истинная ци взорвалась. Видимо, она решила проучить сопляка. Кайян равнодушно ухмыльнулся. Если Било считала, что седьмого уровня истинного элемента достаточно, Чтобы одолеть его, она его недооценивала. Он надеялся, что она нападет первой. Это дало бы ему повод поругаться с Шань Цинло и уйти от этой дьявольской женщины законно. Они смотрели друг на друга, и вдруг угрожающая аура Било исчезла. «Назови свое условие, я соглашусь». Ее первый подарок, полученный от мужчины, стал для нее фатальными оковами. «Даже если он убьет меня, я никогда больше не буду принимать подарки, особенно от мужчин». Било чувствовала себя так, словно ее невинная душа страдает от тяжелой раны, которая отбросила на ее сердце тень. «Или прояви ко мне уважение, или отдай серьги», — неожиданно потребовал Кайян. «Согласна», — вполголоса ответила Било. «Что еще? Я хочу прогуляться, пошли со мной». «Да, хорошо», — торжествующе засмеялся Кайян, настроение его улучшилось. Когда они ушли, Юньли, Жо Юй и Жо Цинь, которые наблюдали за зрелищем, удивленно поежились. Било сдалась, в городе ароматов Било была самой смелой. Никто, кроме Шань Цинло, не мог ее подчинить, но Кайян, этот юноша неизвестного происхождения, заставил ее сдаться. Зрелая красавица и две девушки не верили своим глазам. Ошеломленные, они стояли на месте и не знали, что и сказать. «Если я хочу что-то купить, Шань Цинло заплатит?» — вдруг спросил Кайян, когда они покинули дворец и вышли на улицу. «Да», — кивнула Било, словно у нее не было сил на ответ. Но подумав, она сердито щелкнула языком. «Ты посмел назвать госпожу по имени?» Не успела она замолчать, как Кайян решительно ее перебил. «Я называю твою госпожу по имени даже в лицо, и с этим не было никаких проблем, поэтому прекрати, ты...» Било гневно сжала кулаки. «Предупреждаю тебя, знай свое место». Проигнорировав ее, Кайян зашагал вперед. За спиной ворчала Било, которая напоминала дикого зверя, готового разорвать его в клочья. Проблуждав по городу, они наконец нашли аптеку. Здесь продавались товары высшего класса, и как только они вошли, из-под прилавка выскочил казначей магазина. Он встал перед Било, и его лоб покрылся холодным потом. «Приветствую, госпожа Било, ты пришла неожиданно, слуга не подготовился как следует, пожалуйста, прости за этот грех». Как только казначей завопил, все люди, которые были в магазине, и сотрудники, и гости, разбежались, словно вдруг заметили ядовитую гадюку. Остались лишь казначей и два человека. Кайян удивился тому, что Било известно в городе ароматов, и слава ее не самая добрая. «Да», — с неохотой кивнула Било, видимо, уже привыкшая к такому отношению. «Возможно, сегодня госпожа Било зашла, чтобы что-нибудь купить?» — осторожно спросил казначей, утирая пот со лба. «Не я пришла покупать, а он. Быстро поприветствуй его», — Било смущенно указала на Кайяна. «Хаэм», — казначей кинул взгляд на Кайяна и Било. У него возникли подозрения. «У тебя есть таблетки культивации души или таблетки восстановления духовной энергии?» — спросил Кайян. «Да», — закивал казначей. «Таблетки культивации души, таблетки восстановления духовной энергии. Чего хочет молодой лорд? Сколько у тебя есть?» — спросил Кайян. «Как правило, таких таблеток мало. В нашем скромном магазине лишь 3 или 4 бутылки каждого вида, а таблеток восстановления души целых 5. Я покупаю их все», — непринужденно произнес Кайян, хоть требование и было серьезным. Раз уж Шань Цинло решила ему помогать, он должен был воспользоваться ситуацией, пока есть возможность. Раз уж она была великой королевой демонов, которая правила землями в несколько тысяч километров, безусловно, у нее водились деньги. Глава 317. Небесная площадь лекарств Ле. «Ах, все?» — вылупил глаза казначей, и даже Било спросила, недоверчиво посмотрев на Кайяна. «Зачем тебе все? Ты еще не достиг уровня бессмертного вознесения. Это не ваше дело», — непринужденно ответил Кайян. «Госпожа Било», — нервно начал казначей, — «разве ты не слышал? Раз молодой лорд говорит, что хочет все, то тащи все, упакуй и отправь во дворец. Когда мы получим, то заплатим в полной мере». Било не могла выплеснуть гнев на Кайяна, поэтому сорвалась на несчастном казначее. «Да-да-да», — казначей больше не колебался. Било славилась дурным характером, однако всегда поступала справедливо. Она не могла не заплатить, поэтому казначей не беспокоился. Волновало его лишь одно: кто этот юноша? Кажется, Било сильно на него злилась, но помогала ему, не жалея средств. Казначей, сердце которого билось как барабан, быстро упаковал все таблетки, названные Кайяном, и велел мальчишке доставить их во дворец. Когда мальчишка шел рядом с Било, он опустил голову, уставившись на собственные ноги, не смея даже взглянуть на Било. Выйдя из аптеки, Кайян и Било переглянулись. «Кажется, многие в городе тебя боятся». «Пф», гордо фыркнула Било, выпятив грудь, и небрежно произнесла: «Если они посмеют косо на меня взглянуть, я им глаза вырву». «Это не перебор», — нахмурился Кайян. «Красота всегда привлекает взгляды, и если никто не будет на тебя смотреть, то в чем смысл быть красивой?» «Что за чушь?» — угрожающе посмотрела на него Било и с презрением произнесла: «Мужчины полны грязных мыслей. Когда вы видите красивую женщину, то сразу думаете, как бы ее осквернить. Не хочу, чтобы на меня кидали грязные взгляды». «Не все мужчины такие», — возмутился Кайян. Посмотрев на него, Било тихо сказала: «Что ж, я так не думаю. По крайней мере, когда ты смотришь на меня, у тебя во взгляде нет непристойности. Признаю, ты немного лучше большинства мужчин». У госпожи Било острый взгляд. Слабо отозвался Кайян. «Куда ты теперь хочешь пойти?» Било сложила руки за спиной, ее явно охватило нетерпение. «Если ты закончил с покупками, я хочу вернуться и возобновить культивацию. Конечно, я хочу посетить и другие места. В городе ароматов больше одного магазина, не так ли? Еще 4-5. Ты хочешь купить еще больше таблеток?» Удивленно посмотрела на него Било. «Таблеток, питающих душу? Да, естественно. Зачем тебе так много?» — проворчала Било, искривив губы. «Прекрасно, если тебе нужно больше, я отведу тебя». Быстро усмехнувшись, Било кашлянула и сделала вид, будто ничего не произошло. Город ароматов был большим, но таблетки продавались всего в нескольких магазинах. В конце концов, чтобы продавать таблетки, нужно было обладать хорошим происхождением. Требовалось огромное количество финансовых, материальных и человеческих ресурсов. Поэтому во всем городе было всего 5 аптек. Било неустанно вела Кайяна, и через полдня они наконец обошли 4 аптеки, унеся с собой все таблетки, питающие душу, которые были на складах. Наконец она привела Кайяна в 5-ю и последнюю аптеку, площадь лекарств Небесной Мелодии. В Небесной площади лекарств Лэ юноша в униформе магазина взлетел на 2-й этаж и мягко постучал в большую дверь, в которую упиралась лестница. Сразу же раздался громоподобный голос: «Проклятие! Что это? Разве я не просил не беспокоить меня, что бы ни произошло? Черт возьми, я оторву твою собачью голову, дьявол! Чтоб ты сдох, молодой мастер! Дело в госпоже Било!» — почтительно отчитался утомленный юноша, старательно игнорируя изощренные ругательства. Неожиданно раздался громкий скрип, словно кто-то яростно встал, а потом стук взволнованных шагов. Все продавцы, находящиеся на 1-м этаже, горько искривились. Они боялись, что шаги молодого мастера пробьют потолок. Громко распахнулась дверь, и оттуда выскочил невероятно тучный мужчина с лицом дикого медведя. Он не был стар, ему было примерно 20, однако выглядел он весьма внушительно. Лицо его покрывала лохматая борода, и выглядел он грубо и недружелюбно. Лишь глаза были небольшими и узкими, но в сочетании с неуклюжим телосложением они лишь делали его ауру зловещей. Это был молодой мастер семьи, которой принадлежала Небесная площадь лекарств Лэ, Лэ Юй. Семья Лэ была в городе ароматов весомой силой. Ее патриарх был одним из старейшин города. Больше 2 веков они служили семье Шань Цин Ло и оказали ей много достойных услуг. Резиденция семьи Лэ находилась не в городе ароматов, а на близлежащем горном массиве. Лэ Юй находился в магазине исключительно из-за Било. Столкнувшись с ней в 1-й раз, Лэ Юй влюбился в нее по уши и заявил, что непременно сделает ее своей женщиной. Било была родом не из великой семьи, не была целомудренной девушкой, не обладала благородным характером, однако подчинялась Шань Цин Ло. Поэтому семья Лэ поддержала решение Лэ Юя и позволила ему остаться в городе. К сожалению, в прошлом году Лэ Юй даже не сталкивался с Било, потому что она всякий раз убегала. Даже высокомерный Лэ Юй не смел вторгаться во дворце Шань Цин Ло, поэтому когда Било скрывалась во дворце, он сдавался. Несомненно, Лэ Юй был человеком, которого Било не хотела видеть сильнее остальных. Этот грубый толстяк, который был в 4 раза больше Било, всегда задевал ее. Лэ Юй схватил молодого продавца. Юноша не был слабым, однако по сравнению с Лэ Юем он казался цыпленком. Его держали за плечи, а ноги качались в воздухе. «А где Било?» – спешно спросил Лэ Юй. По лбу юноши покатился холодный пот, и он быстро ответил. «Молодой мастер приказал сообщать, когда госпожа Било покидает дворец. Сегодня она вышла». «Вышла?» – обрадовался Лэ Юй, небрежно кинув продавца в сторону, кинулся вперед, но замер. «Где она сейчас?» Не скрывая неловкого взгляда, юноша ответил. «Госпожа Било направляется в небесную площадь лекарств Ле». «Хаэм?» – оторопел Ле Юй, а потом снова спросил. «Ты уверен, что твои собачьи глаза не ошиблись?» «Это правда, молодой мастер. Она действительно идет в небесную площадь лекарств Ле». «Но зачем?» Ле Юй выглядел, как мускулистый дикарь, однако на самом деле был весьма проницательным. Он прекрасно понимал, что Било делает все возможное, чтобы избегать его, и всякий раз, когда он ее преследовал, она убегала во дворец королевы демонов. С чего бы ей самой прыгать в пасть тигра? Она идет одна, вдруг задумался Ле Юй, и взгляд его стал холодным. И без того маленькие глаза прищурились, а во взгляде мелькнул пугающий темный блеск. «Нет», вздрогнул молодой продавец и нерешительно ответил. «Кажется, она сопровождает юношу». Пф. Ле Юй вспыхнул истинной ци, которая чуть не проломила пол второго этажа, и со злой улыбкой пробормотал. «Юноша, хотел бы я посмотреть на ублюдка, который посмел думать о женщине молодого мастера». На улице Кай Ян с подозрением смотрел на Било. Кай Ян понимал, что она что-то планирует. К тому же, у нее появилось весьма жестокое выражение лица, словно ее терзал внутренний конфликт, и она пыталась принять решение. Естественно, Било разрывалось. Ле Юй не был человеком, с которым можно было просто поговорить. Если они придут в небесную площадь, то он наверняка поднимет шум. А если Ле Юй убьет этого мерзкого мальчишку, как бы он ей не нравился, он все же был почетным гостем. Если он пострадает, как она объяснит это госпоже? Но Било быстро успокоилась. Если дело зайдет слишком далеко, она просто воспользуется именем Шань Цинло. Даже властный Ле Юй уважал ее госпожу. «Хорошо, на этот раз я проучу этого жалкого ублюдка, чтобы он не думал, что надо мной можно так просто издеваться». Вспомнив поступок Кай Яна, Било разозлилась. «Мы уже пришли?» – спросил Кай Ян, нахмурившись. Било шла намного медленнее, чем раньше, видимо, возникли какие-то проблемы. «Мы здесь». Тонкий палец Било указал на большое здание. «Это самая большая аптека в городе ароматов. Она последняя, но нам, возможно, не стоит туда идти», – вдруг сказала она безо всякой надменности. Било вновь засомневалась. Кай Ян с любопытством посмотрел на нее. «Там есть человек, которого я ненавижу. Кажется, мы опоздали», — издал смешок Кай Ян. «Они уже вышли, чтобы нас встретить». «Что?» — смущенно посмотрела вперед Било. Из аптеки вышло несколько человек в форме, которые направились прямо к ним. Они были весьма сильными культиваторами. Они были очень молоды, однако достигли как минимум уровня истинного элемента. Быстро подойдя к ним, они сложили ладони. «Госпожа Било, наш молодой мастер с нетерпением ждал, когда ты посетишь наш скромный магазин, и поручил нас сопровождать тебя. Мне нечего сказать вашему молодому мастеру». В отвращении искривилась Било и быстро потянула Кай Яна за рукав. «Пошли». Однако продавцы быстро преградили ей дорогу и беспомощно усмехнулись. «Госпожа Било, если ты не пойдешь с нами, боюсь, сегодня с нас сдерут шкуру. Мы надеемся, что госпожа Било не откажется от приглашения и не разозлит нашего молодого мастера. Чего вы хотите?» Холодно спросила Било. Неожиданно лидер ответил. «Молодой мастер сказал, что если госпожа Било откажется от встречи с ним, он не будет давить, но молодой лорд, который тебя сопровождает, должен пойти с нами. Он посмел», — хладнокровно произнесла Било. Ее очаровательные глаза гневно сверкнули, и она пожалела, что пришла сюда. Она понимала, что не следовало тащить Кай Яна в мутные воды, понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет, но все же сделала это и теперь чувствовала вину. «Ха-ха, кажется, госпожа Било приняла другое решение. Пожалуйста, молодой лорд, следуй за нами». Посмотрели они на Кай Яна, вежливо улыбнувшись. Равнодушно уставившись на них, Кай Ян нахмурил лоб. «Я пришел сюда, чтобы купить таблетки, и на что бы вы ни жаловались, мне плевать, так что не вмешивайтесь». Глава 318. Если он несчастлив, то и остальные не будут счастливы. Теперь Кай Ян тоже понял, что произошло, что Ле Юй, у которого были планы на Било, увидел, что он сопровождает ее, и разозлился. Било тоже это поняла и решила воспользоваться моментом, чтобы проучить Ле Юя. Но почему-то теперь она сожалела о своем решении. Кай Ян взглянул на Било. Заметив холодность его взгляда, она вздрогнула. «Раз молодой лорд хочет купить таблетки, пожалуйста, мы проводим тебя. Небесная площадь лекарств Ле, крупнейшая аптека города ароматов, она не разочарует молодого лорда. Улыбнулся работник магазина, обращаясь к Кайяну. Если он отступит, то будет презирать себя, не говоря уж о том, что ему ясно дали понять, что если он захочет уйти, ему не дадут этого сделать. Проверим, когда придем туда. Холодно фыркнул Кайян и спокойно направился к небесной площади лекарств Ле. Било несколько омрачилась и с тревогой пошла за ним. На очаровательном лице проступили недовольство и печаль. Оказавшись в небесной площади лекарств Ле, Кайян даже не успел осмотреться, а уже ощутил резкий враждебный взгляд. Проследив за источником взгляда, Кайян хладнокровно замер. Никогда прежде он не видел настолько грубого человека. Он ничем не отличался от башни. Был на две головы выше обычного человека, обладал невероятной мускулатурой. Казалось, что его тело наполнено взрывной силой, что каждая часть его тела пульсировала звериной энергией. На лице выделялись узкие косые глаза, в щелках которых блестел холодный свет, а рот застыл в холодной усмешке. Кайян даже не обменялся с ним ударами, а уже ощутил внушительную ауру мужественного человека. Лэйюй был не слабее Цуимен, возможно, даже сильнее. «Чего ты хочешь, Лэйюй?» – нахмурилась Било. «Он почетный гость моей госпожи, и ты не должен вести себя слишком самонадеянно». «Почетный гость госпожи королевы демонов», – испугался Лэйюй, но презрительно усмехнулся и холодно сверкнул глазами. «Он, кто он, черт возьми, такой, как он заслужил честь быть почетным гостем госпожи королевы демонов?» Кажется, Лэйюй решил, что Било пытается запугать его, и не воспринял ее всерьез. «Я серьезно», — с беспокойством произнесла Било, — «если с ним что-то случится, это будет стоить тебе жизни. Не стоит недооценивать гнев госпожи, тебя не спасет даже семья Лэ». «Хватит», — взревел Лэйюй. Он видел, как Било защищает Кайяна, и это лишь углубило его недовольство, но все же он холодно усмехнулся. «То есть, он гость госпожи королевы демонов, все будет хорошо, пока он жив, посмотри на его тощие руки и ноги, я не буду нападать на него, чтобы другие не сказали, что я накинулся на слабака». Услышав это, Било с облегчением вздохнула. «Что ж, смысл тебе все же близок, ситуация не обострится, пока Лэйюй не начнет действовать». Кайян со стороны наблюдал за их беседой. Нахмурившись, он наконец произнес: «Какими бы ни были твои жалобы, ты должен разбираться с этим сам, я пришел сюда, чтобы купить таблетки». «Купить таблетки?» – усмехнулся Лэйюй. «У нас много таблеток, и мы продаем их по приемлемым ценам, но раз ты, жалкий мальчишка, хочешь что-то купить, это будет не так-то просто». «Лэйюй, ты когда-нибудь уймешься?» Взгляд Било тоже стал холодным. «Небесная площадь лекарств Лэ чурается честных сделок, вы намеренно сбиваешь его с толку?» «Действительно, я должен сбивать его с толку. Ха, если бы молодая госпожа Било пообещала выйти за меня замуж. Если ты поклянешься, что выйдешь за меня замуж, я сразу же займусь этим мальчишкой и в качестве компенсации щедро одарю», — высокомерно усмехнулся Лэйюй, глядя на Било. «Размечтался», — отказалась Било. «Молодая госпожа выйдет скорее за собаку, чем за тебя». Вместо ответа Лэйюй рассмеялся, словно слова Било ничуть его не злили. Лэйюй снова посмотрел на Кайяна, улыбка его была ледяной и пренебрежительной. «Кажется, мальчишка, тебе не повезло. Раз она отказывается выйти за меня замуж, то тебе придется потерпеть некоторые неудобства. Какие таблетки ты хочешь купить?» — вдруг спросил Лэйюй. Било, ожидающая сопротивления Било, вдруг расслабилась и быстро сказала: «Таблетки восстановления души и таблетки, питающие душу». «Отлично, на складе их много», — кивнул Лэйюй и взмахнул рукой. «Несите все». Помощники кивнули и принесли десяток бутылок с таблетками. «Пожалуйста, отправь все во дворец, через несколько дней я заплачу», — улыбнулась Било, глядя на Лэйюя. «Ты кажешься медведем, но это совершенно не так». «Хе-хе», — усмехнулся Лэйюй, взглянув на Кайяна. «Конечно же, не так. Просто я просто отношусь к молодому другу с уважением. У меня и так есть уважение», — холодно фыркнул Кайян. Он был недоволен тем, что его втянули в конфликт против его воли. Если бы ему пришлось худо, другие бы тоже этого не избежали. «Прекрасно», — засмеялся Лэйюй, словно немного наслаждаясь происходящим. «У тебя два варианта, молодой друг. Первый вариант: ты забираешь таблетки и проваливаешь из города ароматов, и чем дальше, тем лучше, чтобы я больше никогда тебя не увидел. Я выбираю второй вариант», — мгновенно отрезал Кайян, равнодушно взглянув на него. Ошеломленный Лэйюй усмехнулся. «Отлично. Уже давно я не видел настолько сумасшедших и высокомерных жалких ублюдков». Сказав это, он приказал нескольким молодым помощникам, которые стояли рядом: «Поиграйте с ним немного. Таблетки он получит, вне зависимости от результата». Пораженная Било возразила: «Эй, Лэйюй, не заходи слишком далеко. Они эксперты истинного элемента, и сражение один на один было бы приемлемым, но тебе не кажется, что напасть на него толпой – это уже издевательство?» «Издевательство?» – презрительно отмахнулся Лэйюй. «Жалкий ублюдок не может сравниться с молодым мастером в плане финансовой мощи или семейной мощи. Единственное, что ему остается, это сила. Раз он такой агрессивный, то у него есть силы». Молодые помощники угрожающе усмехнулись. Хрустнув костяшками пальцев, они покачали головами и медленно окружили Кайяна. Они были далеко не слабаками. Все они достигли как минимум третьего-четвертого уровня истинного элемента. Один из них был аж на шестом уровне. Старцы, которые были в аптеке, прищурились. Выражения их лиц были скучающими и безразличными. Они были экспертами бессмертного вознесения, которые служили семье Лэ, однако не стали вмешиваться в сражение, не говоря уж о том, что гордец Лэйюй не позволил бы им это сделать. Отношения Кайяна и Било были неординарными, однако если вмешаются эксперты бессмертного вознесения, то это сделает ситуацию крайне неприятной и вызовет гнев Шань Цинло. Сражение юнцов было вопросом, в котором им не хотелось участвовать, так что старцы поглядывали на них одним глазом. В конце концов, они не впервые становились свидетелями того, как их молодой мастер кого-то запугивает. Неважно было даже то, что иногда он убивал людей. «Слишком поздно сожалеть, жалкий мальчишка. Я, твой дядя, больше не позволю тебе выбирать», — дико засмеялся Лэйюй. Но Кайян уже сорвался с места. Эксперт третьего уровня истинного элемента успел краем глаза что-то заметить, вдруг ощутил, как грудная клетка наполнилась острой болью, и рухнул без сознания. Раздались несколько глухих ударов, четыре человека разлетелись по сторонам, треснули кости, и приспешники Лэйюя, врезавшись в стены аптеки, упали на пол. Остался лишь культиватор шестого уровня истинного элемента. Не успел он оправиться от потрясения, как перед ним мелькнул размытый силуэт. Запаниковав, он попытался защититься, но враг легко пробил его оборону. На него рухнул дождь кулаков, которые одновременно приземлились на его тело. Истинная Ци не смогла остановить эти удары, и все его кости хрустнули. Кайян ударил человека по плечу, и тот, пролетев десятки метров, неподвижно рухнул на пол, как тряпичный мешок. У Лэйюя сузились зрачки. Когда Кайян начал действовать, он сразу же осознал его силу. Неожиданный взрыв истинной Ци, ее мощь и чистота были настолько велики, что он не верил своим глазам. Не успел он напомниться, как его приспешников избили. Било вытаращило глаза, на лице проступило ошеломление. Она с ужасом смотрела на Кайяна.